и я посетил другие палаты, те, в которых лежали люди, доставленные в больницу в ночь моего дежурства. Тот, которого ранним утром подобрали на Микитовской улице с тяжелейшим переломом ноги, в сознание еще не пришел. Он лежал в реанимации, и медицине нелегко было поддерживать жизнь в его теле. Слишком много крови он потерял. Двое, которые поколотили друг друга в драке, сознание не теряли. Две-три фразы с ними, и мне стало ясно, что никакого отношения к гибели Сличко они не имели. Значит, прокурор мог интересоваться только тем человеком, у кого был перелом ноги. Я терпеливо подождал в своем кабинете новых гостей, но никто больше не заявился. И тогда я решил не ждать до утра и позвонил Чергинцу. Мы договорились о встрече после 9 вечера. Временем он располагал, ему ведь надо выйти на смену в 23:40. Сергей расхаживал по жарко натопленной комнате, поджидая меня. «Поужинаем?» — сразу предложил он. «Мне ведь скоро в ночную. Сегодня тебе не удается без меня и куска проглотить». Сергей жил один в большом доме, и бабушка Володи Безяева готовила ему обед на 2-3 дня, следила за домом. Мы уселись за столом на кухне. Я рассказал о визитах к Елышеву и Петрушину. Рассказал и о первом госте, посетившем по предсказанию Привалова меня. Сергей надолго задумался, правда, не отрываясь от еды. «А вот что выяснил я», — начал он наконец, опустошив тарелку. «Были бы живы отец с матерью, они бы мне многое раскрыли, а так пришлось приставать к чужим людям». Сличко до войны жил на Богучарове, там, где сейчас новый речной порт. А до войны то было пригородное село. В 44-м хата Сличко сгорела, когда освобождали Новоднепровск в феврале. Его жена с девчатами перебралась к своей сестре, сюда, на Микитовку. Хотенка была так себе. В 46-м умерла мать девчат. Время было голодное. У нас уж на что трое работали, а лучшей едой была кукурузная размазня с хлопковым маслом, и пальцы облизывали. У них же и не вспомнить, работал ли кто. Девчонок тетка Павлина кормила с трудом. Но зато крышу у дома вроде не спеша переложили. Вместо соломы — этернит. Потом пристройку осилили. Потом кирпичом дом обложили. Видать, кого-то тетка подряжала. Сами-то не справились бы. И дом стал сразу состоянием. Еды же у Сличко, когда они, правда, уже осмачка стали, не было. Тетка Павлина, люди теперь только вспомнили, часто куда-то ездила. Куда, зачем, кто знает. «Так вот, может, работяг-то и подряжать?» Высказал я первую пришедшую на ум догадку. «Может быть и так». Не подтвердил Сергей, но и не опроверг. А я подумал о Привалове. Знал ли он уже об этих отлучках Павлины осмачка? Не предположил ли, что ездила она видаться с отцом девчонок, что-то получать у него или брать из спрятанного? «Предположим, награбленное добро», — сказал я Сергею. «Он припрятал, прежде чем скрыться самому. Место могла знать только жена. Умирая, она открыла тайну сестре». «Да, да», — согласился Сергей. «Все так могло быть. Но не спешите. Одной ей было бы трудно. По жизни такие дела в одиночку не делают. Кто-то ей наверняка помог, и они разделили то добро. Кто этот второй? Не помешало бы узнать. Но пока на эту задачу ответа не найду». «Может, Петрушин?» — спросил я. «А почему не Жуйчиха? Галина Курань?» «Верно. Но Сличко ведь мог сразу доверить тайну ей, не жене. Когда его у нее нашли, она бы постаралась опередить всех, но, выходит, не опередила. Раз так вышло, значит, он доверил не ей, а все-таки жене. Но тетка Павлина могла думать иначе. Жена Сличко умерла, и если он вернется, могла же она предполагать, что он все же когда-нибудь вернется. Если вернется, то женится на Галине, у которой к тому времени был уже сын от Сличко. К слову, более глупого парня я еще не встречал в жизни. Так вот, рассуждает тетка Павлина, если она одна возьмет себе все, то когда вернется Сличко, как ей держать ответ? Хитрость грошовая, но такие уж это люди. Если уж решила она делиться, то, вернее всего, с Жуйчихой. Я вообще думаю, тетка Павлина знала, что Сличко где-то живой, может, и связь с ним имела. Если бы и не знала, то прямая выгода ей сразу выдать его...